Матерь Агни-йоги. Смотрите на текущее время, как на ступень перехода в будущее, которого у человека никто не может отнять. Именно в будущем все достижимо. Устремление приводит к достижению. Но прежде чем устремиться, надо осознать и понять, к чему и зачем. Поэтому принятие в сознании следующей эволюционной ступени и желание овладеть дарами эволюции будут необходимым преддверием к этому шагу. Нельзя устремляться, не зная куда. Агни-йога дает начертание будущих путей человечества. Она открывает врата в это чудесное будущее, открывает для всех. Из создавшегося на планете тупика выход только в будущее, и притом при условии отрешения от старых путей старого мира, исчерпавших себя и доказавших свою непригодность.